Глава 12. На следующее утро у Фионы возникло искушение сказать, что у нее болит голова, и пропустить соревнование по стрельбе из лука. После того, как она полночи бродила по саду, голова у нее действительно раскалывалась, и она бы отдала любимый зонтик за еще несколько часов драгоценного сна. Но она не собиралась давать Грею понять, что он сбил ее с толку, даже если это соответствовало истине. Нет. Она решила посетить соревнование, хотя бы ради того, чтобы он понял, как она зла. Он не только не вернулся к ней в сад прошлой ночью, как обещал, но и попытался выкрутиться и не выполнить обещание, отвезти ее на прогулку в своей коляске. Она не хотела, чтобы у него сложилось впечатление, будто она его простила, потому что это было не так. Она выпрыгнула из кровати и притворилась, что с таким же нетерпением ждет соревнования, как и Лили с Софи. Надела одно из новых красивых дневных платьев и позволила Мэри уложить ей волосы локонами, не спадающими на одно плечо. В конце концов, никогда не помешает выглядеть роскошно, когда пытаешься заставить джентльмена сожалеть о своих поступках. К тому времени, как все собрались в фойе и готовились выйти, Фиона не смогла не присоединиться к восторгам по поводу грядущей прогулки. Однажды она уже присутствовала на соревнованиях по стрельбе из лука в соседнем с домом ее отца поместье. Тогда участники и гости общались и наслаждались прохладительными напитками в тени больших белых шатров, установленных на лужайке для мероприятия. Лакеи извлекали стрелы из мишени после каждого выстрела, поле было аккуратно покошено, а стулья выстроились по периметру, чтобы зрители могли с комфортом наблюдать за соревнованиями. Но сегодняшнее соревнование по стрельбе из лука оказалось совсем иным. Все вышли из дома в хорошем настроении, но высокая трава, сырая от росы, напугала матушку, леди Каллахан и бабушку Грея. Все три пожилые женщины пожаловались, что их ботинки не подходят для скользкого газона, и стоило им отойти всего на несколько метров, как они объявили о своем намерении вернуться в дом и попить горячего чая у камина. Лорд Данлоп, отец мистера Кирби, любезно предложил проводить их и не захотел возвращаться. В конце концов, в их компании осталось четверо джентльменов. Грей, мистер Кирби, лорд Пентом и его брат, лорд Картер, и три дамы – Лили, Софи и Фиона. Пробираться сквозь длинную траву в шелковом платье было все равно, что двигаться в вязкой грязи. И к тому времени, как Фиона увидела мишень для стрельбы из лука на холме, ее туфли промокли насквозь, подол платья испачкался, и она задыхалась, как будто бежала всю дорогу. Грей и мистер Кирби шагали впереди, указывая путь и неся с собой луки и колчаны для стрел. В то время как лорд Пентом и его брат шли по бокам от девушек и несли пару лоскутных одеял и корзин с вином, хлебом и фруктами. «Наконец-то!» Лили подняла руку к краю капора и прищурилась, глядя вдаль. «Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что эта мишень не мираж!» Лорд Пентом утер лоб рукавом сюртука. «Почти пришли. Дамы, не хотели бы вы немного отдохнуть перед заключительным этапом нашего путешествия?» Он опустил корзину и уперся руками в колени, ожидая и, без сомнения, надеясь на положительный ответ. «Что касается меня, я останавливаться не буду», — ответила Фиона. «Если остановлюсь, боюсь, не смогу пошевелиться до завтра. Вперед!» Софи с трепетом посмотрела на холм, но храбро зашагала рядом с Фионой под палящим солнцем. К тому времени, как они прибыли на вершину холма, Грей уже отметил нужное расстояние от мишени и выложил пару луков и две дюжины стрел. К сожалению, он, кажется, ничуть не запыхался. «Кто хочет стрелять первым?» — спросил он без предисловий. Лорд Картер усмехнулся. «Говорю только за себя, но мне нужен бокал Эля перед дальнейшими упражнениями». Большинство остальных выразили согласие, но Фиона сделала шаг вперед. «Я готова». Лили наклонилась к ее уху. «Ты уверена, что это разумно? Когда ты в последний раз стреляла из лука?» «Несколько лет назад». Ее сестра в ужасе подцокала языком. «У мисс Хейвенкл?» Фиона пожала плечами. «Возможно». Все девочки в школе обучались стрельбе из лука, чтобы достойно себя проявить именно в подобной ситуации. Кульминацией двухнедельных занятий стало соревнование, в котором Фиона заняла самое, что ни на есть, последнее место. Даже самая младшая ученица, вдвое моложе ее, легко ее одолела, и весь остаток семестра насмехалась над ней. «Это будет любопытно», — Лили взяла покрывало и подошла к одинокому дереву в нескольких метрах. «Софи, помоги мне разложить их вот тут, в тени. Поверь мне, как только начнется соревнование, нам лучше оказаться подальше». «Это, наверное, разумно», — сказала Фиона, не обращаясь ни к кому конкретно. Для нее значение имела не победа в соревновании. Задача состояла в том, чтобы показать Грею, что ею нельзя манипулировать, что ее решимость невозможно поколебать. Она не была уверена, как именно достигнет своей цели, но, возможно, если у нее в руках будет смертоносное оружие, он начнет воспринимать ее всерьез. Одной рукой она подняла с земли лук, а другой достала стрелу из колчана. «Предлагаю вам отойти, лорд Рейвенпорт. Я не хочу нести ответственность за ваше ранение, если моя стрела свернет с пути». Несмотря на то, что все инстинкты Грея кричали ему держаться как можно дальше от Фионы, он подошел поближе, чтобы говорить, не опасаясь быть услышанным посторонними. «Насчет прошлой ночи», — начал он, — «я хочу извиниться». «За то, что заставили меня пообещать ждать вас на скамейке, а затем бросили меня?» Она избегала его взгляда, сосредоточив внимание на луке. «Когда я вернулся, Пентом сидел рядом с вами, и я подумал, что лучше не подходить». «Поэтому вы развернулись и решили вернуться в постель?» — спросила она сухо. «Я подождал и проследил, чтобы убедиться, что Пентом вел себя как джентльмен». Грей знал, что тот никогда бы не повел себя недостойно. Тем не менее, когда дело касалось Фионы, он не мог рисковать. «Когда я увидел, что он собирается уходить, я поспешил на террасу, притворившись, что вышел прогуляться, чтобы выкурить сигару. Он попросил разрешения присоединиться ко мне, и я не мог придумать способ отказаться, не будучи грубым. Или, что еще хуже, не вызвав у него подозрений. Если бы он встретил нас обоих в саду, это бы выглядело чудовищно». «Согласна, это был бы настоящий скандал», — сказала она, не утруждая себя тем, чтобы скрыть сарказм. «Кто знает, возможно, вам даже пришлось бы жениться на мне». Она чертыхнулась на стрелу, которая выскользнула у нее из рук. Он наклонился и поднял ее, но она вырвала стрелу у него из рук. «Фиона», — мягко сказал он, — «вы злитесь на меня». «Ну и ну, как вы проницательны». Он оглянулся через плечо на остальных гостей. Мужчины последовали за сестрой Фионой и их подругой Софи в тень, где они разливали напитки, нарезали яблоки и сыр. Удовлетворенный тем, что они были слишком заняты, чтобы подслушивать, он продолжил. «Я заслуживаю ваш гнев, но я также заслуживаю возможность объясниться». «Прошу вас», — сказала она с сахарной улыбкой. «Вы выкурили целую коробку сигар прошлой ночью? Или, возможно, вы отправились в Вест-Индию за новой коробкой?» Она слегка повернула одно плечо к мишени и прищурилась, словно измеряя расстояние до нее. «Пентом начал рассказывать мне одну историю и хотел продолжить ее за бокалом бренди. Я не мог отказаться, не показавшись грубым». На самом деле Пентом поделился некоторыми подробностями жизни своего отца и отца Грея. Оба они имели склонность к злоупотреблению алкоголем, и эта пагубная привычка стала причиной смерти Пентома-старшего. «К тому времени, как я вернулся в сад, в предрассветный час, вас там уже не было». «Простите меня, я подумала, что лучше все-таки спать в своей постели», — сказала она сухо. «Я не ожидал, что вы меня дождетесь». На самом деле Грей на это надеялся. «Я просто хотел убедиться, что...» «Боже правый!» Она держала лук вверх тормашками. «Позвольте вам помочь», — сказал он. «Мне не нужна ваша помощь», — сказала она. «Я научилась пользоваться луком у мисс Хейвенкл». Грей моргнул. «Простите, где?» «В школе для девочек мисс Хейвенкл». Она нахмурилась, глядя на лук. «Хотя там он выглядел немного по-другому». Он предложил ей кожаный наручник для защиты руки, от которого она отмахнулась. Грей восхищался бы ее упрямством, если бы не боялся, что она покалечит кого-нибудь, особенно себя. Она высунула кончик языка от усердия, пока укладывала стрелу на тетиву и пыталась прицелиться. Но наконечник явно стремился к земле, как будто насмехаясь над ней. Грей поймал стрелу. «Вот незадача», — сказала она, выхватывая стрелу обратно. «Суть в том», — искренне сказал он, — «что я хотел вернуться к вам». Он мечтал о ней всю ночь, представлял, что случилось бы, если бы они провели ночь в саду. Воображал, как снимает с нее платье и любуется ее кожей при лунном свете. «Но вы были слишком заняты курением, выпивкой и болтовней с лордом Пентомом», — сказала она. «По-моему, я все прекрасно поняла». «Я бы предпочел быть с вами», — сказал он серьезно. «Но я также хотел защитить вашу репутацию. Надеюсь, вы позволите мне все исправить». Она молчала, и он спросил. «Вы ее нашли?» Она резко повернулась к нему, и ее лицо выразило подозрение. «Нашла что?» «Вашу сережку, ту, которая принадлежала вашей матери». «Нет», — она отвернулась. «Тогда я помогу вам найти ее, когда мы вернемся в дом. И, возможно, пора начать заглаживать свою вину». «Пожалуйста, не беспокойтесь», — сказала она быстро. «В любом случае, сегодня днем я занята. Вы, наверное, помните, как попросили своего друга лорда Пентома составить мне компанию в прогулке на вашей коляске, чтобы вам не пришлось утруждаться». «Да, может быть, я предлагал что-то подобное», — признался Грей. И он уже жалел об этом. Он невзначай подал эту идею Пентому перед их отъездом из города. А маркиз времени не терял и уже пригласил Фиону. «Но это было до того». «Как что?» — потребовала ответа она. Она уронила лук на бедро и заглянула ему в глаза, как будто его ответ значил очень много. Он понизил голос. «До того, как вы показали мне набросок, как я вас поцеловал, как я начал...» «Как идут приготовления?» — крикнул Кирби, неторопливо приближаясь к ним. Черт бы его побрал! «Встретимся вечером», — сказал Грей порывисто. «За ужином я незаметно передам вам записку с указанием времени и места». Она открыла рот, как будто собиралась отказаться, а потом улыбнулась. «Только если вы позволите вас нарисовать». «Ну уж нет, ее карандаш раскрывал слишком многое». «Фиона, я не думаю». Пожав плечами, она посмотрела на мишень, подняла лук и оттянула назад тетиву. «Ладно», — прошептал Грей в панике. «Просто давайте встретимся вечером». Фиона отпустила тетиву и улыбнулась, в то время как кончик стрелы воткнулся в землю примерно в трех шагах от нее. Но это не имело значения. Она повернулась к нему, празднуя победу. «Не совершайте ошибку и не разочаровывайте меня дважды, лорд Рейвенпорт». С этими словами она сунула лук ему в руки и направилась к своим друзьям, которые отдыхали в тени. Кирби поравнялся с Греем и наклонил голову параллельно странному углу, под которым стрела торчала из лужайки. «Похоже, ты выиграл первый раунд, друг мой». Так могло показаться, но Грей знал, как все обстояло на самом деле. Фиона попала в цель с пугающей точностью. И хотя он, очевидно, проиграл в этой битве, он уже предвкушал момент, когда снова окажется наедине с ней.